Кабанов и Дентре. Когда солнце покатилось к горизонту, обещая скорую темноту, работа на плантации поневоле прекратилась. Надсмотрщики деловито пересчитали белых и черных рабов и повели их в барак. Погонять никого не приходилось. Измученные жарой и трудом, оборванные люди покорно брели на отдых, радуясь, если кто-то из них еще был способен предвкушать долгожданный отдых. Точнее, не отдых. Это понятие достаточно широкое, а краткий покой и тяжелый беспробудный сон. Обед, он же ужин, был уже готов. Отвратительную бурду, рассчитанную на поддержание сил, но никак не на получаемое от еды удовольствие, тем не менее съели подчистую, чтобы на следующий день не свалиться на бесконечной работе. Если бы рабство состояло из одних ночей. Почти сразу после еды большинство рабов заперли в бараках. Исключением были люди семейные. Хозяин нуждался в увеличении числа работников, и их естественный прирост был процессом пусть медлительным, но надежным. Кроме того, не запирались домашние слуги, да те счастливчики, кто благодаря своим умениям мог претендовать на особое благоволение плантатора. Например, Петрович, неожиданно для хозяина оказавшийся достаточно выгодным приобретением в качестве врача. Остальные недавно купленные рабы к выгодным приобретениям не относились. Трое из них еще не оправились от ран и первую неделю почти не работают. Кабанов нагло заявил плантатору, что труд убьет их за пару дней, и хозяин окажется в убытке. Хозяин вспылил было в ответ и хотел наказать непокорного. Но слова Сергея заключали в себе горькую правду. Убыток стал бы небольшим, дорого он заплатил лишь за Ширяева. Но бросаться деньгами не следовало, и обещанную порку отложили на потом. Зато едва у новичков затянулись раны, их выгнали в поле и заставили работать наравне со всеми. Впрочем, небольшое отличие имелось. Надсмотрщик, грубый и невежественный тип, однажды попытался было ударить Кабанова, но именно попытался. В глазах отставного десантника он увидел такую расчетливую и уверенную угрозу, что уже занесенная рука с кнутом невольно опустилась. Даже тупой надсмотрщик предпочел не связываться с этим новым рабом из неизвестной страны. Но и без наказания работа была очень тяжелой, и бывшие пассажиры под вечер едва волочили ноги. И все-таки Кабанов находил в себе силы для полуночных бесед с остальными рабами. Негры отпали достаточно быстро, в них жило недоверие к странному белому человеку и почти полностью отсутствовал мятежный дух. Оставались французы, и Сергею удалось сойтись с их бывшим командиром, капитаном французской королевской армии, шевалье Мишелем Дентре. «Знаете, что больше всего меня поражает, Мишель?» — спросил его по-английски, не знавший французского кабана. «В чем?» Английский шевалье оставлял желать лучшего, впрочем, как и английский кабанов. «В нашем положении меня поражает ваша пассивность. Не обижайтесь, Мишель, вас 19 человек, вы солдаты, но терпеливо переносите рабство. Негров я еще могу понять, они потомки таких же рабов и иной жизни не знают. Но вы решили остаться рабами на всю жизнь? Неужели думали об этом? Ближайшее французское владение? Гаити? До него недалеко, но где взять лодку?» — со вздохом спросил Дентре. «Захватите все дела». «Только зачем лодку? Брать так корабль», — уверенно возразил Кабанов. «Для захвата корабля нас очень мало. 19 человек», — напомнил шевалье. 24, — поправил его Кабанов. «Нас пятеро. Еще 8 наших товарищей на другой плантации. Все равно мало. Мы безоружны. Англичане перебьют нас, как...» Дентре не смог подобрать подходящее сравнение. «Это не выход. Оружие наверняка есть у хозяина. Заберем его и вооружимся». О револьвере Кабанова знали только Сорокин и Ширяев. «Захватить судно нетрудно. Проблема в другом – пройти форт. Можно захватить и его, но потом из него придется уйти. Хотя...» — он задумался до внезапно пришедшей в голову мысли. «Захватить форт?» — удивился француз. «Вы шутите, сэр? Для этого необходимо целое войско с артиллерией». «Зачем? Много людей, много шума. Нам не нужен форт, и мы его просто уничтожим». «Что? Как?» — Дентре взглянул на нового товарища по несчастью, как на сумасшедшего. И даже немного посторонился. «Конечно, взорвем», — пояснил Кабанов и впервые за весь разговор улыбнулся. Не переживайте, Мишель. Чтобы взорвать такой форт, достаточно 2-3 человек. Не верите? Так я вам это докажу. Бывали дела и потруднее. Вы фантазер, Серж, старательно подбирая слова, чтобы не оскорбить ненароком, сказал шевалье. Вас послушать так все очень просто. Проблем вообще нет. Освободиться из рабства, захватить корабль, взорвать форт. Кабанов снова улыбнулся. Он попал в век, где понятия не имели о настоящих диверсиях и диверсантах. Даже военные и мысли не допускали, что небольшой группе людей по силам какая-либо серьезная боевая операция. И это неверие лишь увеличило шансы на успех. Возможно, охрана форта и казалась французам препятствием. Однако для диверсанта конца 20 века она выглядела лишь жалкой пародией на саму себя и для человека умелого не представляла особой проблемы. «Как, по-вашему, сколько человек сторожит форт ночью?» – спросил Кабанов. «Точно сказать не могу, но думаю, что не меньше дюжины. И вы надеетесь справиться с ними втроем?» «Не забывайте, что они сразу поднимут тревогу и разбудят весь гарнизон», – предупредил шевалье. «Не поднимут. Покойники всегда ведут себя тихо», — возразил Кабан. «Это дело техники. Не обижайтесь, Мишель. На моей далекой родине некоторые из нас изучали неизвестную в Европе науку — убивать без шума. Нам часто приходится воевать с азиатами. Эти войны ведутся не по-джентльменски. Главное — уничтожить врага, а каким способом — не имеет значения». «Понимаю. Татары — дикий народ», — кивнул шевалье. «Но англичане — хорошие солдаты». «Пока не замечал. Моряки хорошие, не спорю». «Думайте, Мишель, если вы откажетесь, то мы убежим впятером. Неужели вы хотите провести всю жизнь на плантации?» «Я ждал лишь, пока заживут мои раны. Теперь они затянулись, и я твердо решил вырваться на свободу. С вами или без вас. Другое дело, что для управления кораблем моих людей не хватит. Решайтесь». Дендре задумался. Разумеется, он не мог представить возможности профессионального солдата через 3 века, он вообще очень мало знал о Кабанове. Но было в собеседнике нечто такое, что невольно заставляло ему верить. И присущая многим французам авантюрная жилка, в сочетании со стремлением как можно скорее избавиться от унизительной несвободы, в конце концов взяли верх. «Я согласен, но не знаю, согласятся ли мои люди. Попробую поговорить с ними». «Надеюсь, среди несогласных не окажется предателей?» – спросил Кабанов. «Вы же среди апостолов Иуда». «Исключено. Мои люди французы и от всего сердца ненавидят англичан», – заверил шевалье. «В своих я тоже уверен, в тех, которые здесь, а остальных мы освободим по дороге». Разговоры Дентре с остальными продолжались 2 ночи. На 3-й день, ближе к полудню, шевалье сообщил, что все 18 человек согласны рискнуть, но им хотелось бы разработать более реалистичный план. «Самый реалистичный план всегда самый дерзкий», — ответил Кабанов. «Хотя бы уже потому, что противник такой дерзости от нас не ждет. Для англичан он станет полной неожиданностью. Главное — быстрота. Тогда они даже не успеют что-либо понять». «Мои люди тоже не очень верят в ваш план», — заметил француз. «Мы с вами благородные люди, месье, но они простолюдины и лишены дерзости и воображения. Даже я порой сомневаюсь в успехе». «Захватить корабль в Порт-Рояле, пиратской столице Вест-Индии, да еще и уничтожить форт». «Эй, вы что, болтать сюда пришли или работать?» — прервал их проходивший мимо надсмотрщик. «Бича захотелось». «Когда нас сюда привели, то наших желаний не спрашивали», — не сдержался Кабанов. «А ты шутник», — недобро усмехнулся надсмотрщик и направился в их сторону. Подойдя ближе, он лениво сплюнул табачную жвачку, из особой злобы полоснул француза по туловищу и повернулся к Кабанову. Сергей не стал дожидаться продолжения. Он нанес молниеносный удар, и верзила надсмотрщик повалился замертво, так и не успев понять, что уже произошло. «Черт!» — по-русски вырвался Кабанов, осознав необратимость случившегося. Дентре с изумлением перевел взгляд с насмотрщика на товарища по несчастью, и в его глазах вспыхнуло восхищение. «Вы настоящий мастер, месье! Убить одним ударом, не имея оружия!» «Ничего особенного», — отмахнулся Кабанов. «Лучше помогите его убрать. Придется начинать все сегодня». Труп кое-как спрятали в тростнике. Пистолет надсмотрщика, рожок с порохом и мешочек с пулями Кабанов передал своему союзнику. «Держите, Мишель, вам это пригодится. А вы?» Как бывший солдат, Шевалье считал, что трофеи принадлежат добывшему его. «У меня есть». Нож и револьвер Кабанов всегда носил с собой, хотя и не думал, что придется воспользоваться ими так скоро. Словно почувствовав, что дело уже началось, рядом беззвучно возник Сорокин и вопросительно взглянул на своего командира. «Начинаем, Костя», — по-русски сказал ему командор. «Так уж получилось, не стерпел» и перешел на английский. «Главное, не дать никому ускользнуть, в том числе и рабам-неграм, действовать без шума, стараться не убивать». Совсем без убийств не обошлось. Один из британцев убил француза, другой успел выхватить пистолет, и Кабанов, упреждая выстрел, метнул в него нож. Оставшихся трех надсмотрщиков смогли оглушить, а негры не сопротивлялись и покорно сбились в плотную толпу. Оставив пленных под присмотром французов, Кабанов взял с собой Сорокина и Ширяева и направился к хозяйскому дому. Шевалье и двух его людей он сразу послал в обход на ведущую к Порт-Роял дорогу, наказав ни в коем случае не упустить возможных беглецов. На большее, по мнению Сергея, новые союзники пока не годились. Десантник не сомневался в их отваге, однако успех сейчас зависел от других качеств, мало знакомых солдатам конца 17 века. Его расчет оправдался полностью. Подкрались, ворвались, отключили всех на своем пути, и подоспевшим союзникам осталось только отвезти или отнести в сарай связанных хозяев плантаций и их слуг. «Вы великий воин, месье!» — во всеуслышание объявил Шевалье, когда всех, не участвовавших в побеге, включая негров и рабов, заперли в бараках. Остальные французы полностью разделяли мнение своего капитана. План Кабанова уже не казался им таким авантюрным, и теперь все были готовы идти за московитом хоть на край света, поверив в его мастерство и удачу. Как и предсказывал командор, после захвата плантации у беглецов появилось оружие. Теперь они имели найденные в хозяйском доме шпаги, сабли, пистолеты и дюжину ружей. Судя по всему, хозяин не исключал ситуации, когда рабов придется усмирять силой, хотя и недооценил их. «Командуйте, Серж. Признаю ваше превосходство и буду счастлив сражаться под вашим командованием», — искренне произнес Шевалье. Что ж, одного друга в этом мире Кабанов, похоже, нашел. Ему это показалось даже странным, когда он вспомнил, что до сих пор все стремились напасть первыми, даже не зная, кто же, собственно, перед ним. Интересно, а какой прием ждет его в России? Уж там сказка о мифическом дворянстве не подействует. Должны существовать какие-то списки или свидетельства, короче, официальные подтверждения принадлежности к единственному неотягощенному поборами классу. Гнуть спину на какого-нибудь помещика и радоваться, что он кровопийца, свой русский, а не ямайский плантатор, не было никакого желания. Хотя солдаты могут взять и без документов, а маршальский жезл, как известно, выдают вместе с ранцем. Приначхать на свой квасной патриотизм? Гейте совсем рядом, там сейчас правятся отеческие Мишели, а уж тот за него замолвит словечко. Стать королевским мушкетером и таким бесшабашным Д'Артаньяном, разгуливать вшитом по последней моде камзоле, отставить свою честь шпагой. Да и внуки, правнуки будут жить не в пример лучше соотечественников, если, конечно, уцелеют в бурные годы революции и не замерзнут в российских снегах. Ладно, чего гадать. Прежде надо сделать дело. Удачное начало еще не гарантирует хороший конец. Взять запас еды, подобрать себе одежду. В городе мы должны походить на обычных моряков, распорядился Кабанов и предупредил. Но никаких пьянок. Единственная гарантия нашего успеха – быстрота. Гулять будем уже на Гаити. Кое-кому это не понравилось. Долгожданное освобождение хотелось отметить, но возражений не последовало. Как ни кружил голову легкий успех, каждый понимал, что остановка на достигнутом означает неминуемую гибель. Они до сих пор находились на чужом враждебном острове, и, узная о случившемся местной власти, тотчас последует облава, плен и возмездие. Сборы не заняли много времени. Все переоделись. Кабанов поверх своей изрядно потрепанной формы натянул несколько великоватых камзол и прицепил к поясу шпагу. Еще проще оказалось с продуктами. Плантатор был человеком запасливым, и в его погребах нашелся солидный запас съестного. Прошло не более получаса, и маленький отряд вышел на скверную дорогу, направляясь к соседней плантации. Кабанов не волновался о судьбе запертых в бараках пленников. Вряд ли их заточение продлится долго. Кто-нибудь дозабредет в опустевшую усадьбу и выпустит их на волю. Зла к теперь уже бывшему хозяину Сергей не испытывал. Плантатор был, не был извергом, худо-бедно заботился о своем говорящем имуществе. Но не оставлять же его из-за этого на свободе. Пусть посидит пару дней, ничего с ним не случится. Что действительно терзало Кабанова, пока он, как положено, с дозорами и с боевыми охранениями вел свой отряд, так это то, что он не смог уберечь доверившихся ему людей. Ладно, погибшим во время катастрофы он помочь все равно не мог. Да его самого спасли моряки, высадив на остров. Но на острове, название которого так никто и не узнал, было 400 с небольшим мужчин, женщин, детей. Где они теперь? И последний бой с сэром Джейкобом надо было тоже вести иначе. Воспользоваться завесой порохового дыма и пожертвовать на Брандер последнюю спасательную шлюпку, а не сажать в нее женщин и детей без охраны и почти без надежды на спасение. Итог всех ошибок перед глазами. Под палящим солнцем идут всего пятеро, да еще 8 вкалывают неподалеку на другой плантации. И это все, что осталось от 800 пассажиров и моряков. А что стало с женщинами и где их искать, теперь только Богу ведомо. И что это за метод спасения высаживать людей в открытом море в расчете на исконную русскую авось? Как они выживут в чужом краю и в чужом времени? Займутся извечной женской профессией? Помрут с голоду, если остров оказался необитаемым? Так стоило ли их отправлять? Чтоб тебя с твоим армейским благородством... Остался прикрывать, отходить приказал через непроходимое болото. Это по-нашему, по-советски. Тут и жизни не хватит, чтобы прочесать все эти бесчисленные острова. Тем более, что жизнь здесь почти у всех оказалась короткой. Не захотела принять чужое время? Ох, не захотела. А может, так и должно быть? Лайнер затонул, и искать его тем более здесь никто и никогда не будет. Почти все современники погибли, даже напавшие пираты полегли поголовно. И некому рассказать о чуде. Море же умеет хранить тайны. Никто не узнает, где и как нашел свой конец сэр Джекоб Фрейн и его отчаянные головорезы. Был флюгустер и нет флюгустера. Может, все события давно вцементированы во время, и из века 20-го век 17-й не изменить? Но нет. Кабанов сжал губы. Было, не было, но своих людей я как-нибудь спасу. Их тех, кто со мной, и тех, кого мы идем выручать. И девчонок постараюсь найти. Хоть сам пиратом стану, но найду. Нет у них, кроме меня, защитника. А значит, умирать я не вправе. Пока не вправе.